Глава 10. Еще до отъезда закройщицы под квартиру моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой, непрерывно курившей папиросы из янтарного мундштука. Дама была очень красивая. Властная, гордая, она говорила густым приятным голосом. Смотрела на всех, вскинув голову, чуть-чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от нее, и она плохо видит их. Почти каждый день к крыльцу ее квартиры черный солдат Тюфяев подводил тонконогого рыжего коня. Дама выходила на крыльцо в длинном стального цвета бархатном платье, в белых перчатках с раструбами, в желтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня. Он косился на нее огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утоптанной земле. «Робер! Робер!» — негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее. Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шел по дамбе. Она сидела на седле так ловко, точно приросла к нему. Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданною и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на нее, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье, королева Марго, девица Лавальер и другие красавицы, героини исторических романов. Ее постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшие в городе. По вечерам у нее играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели. Чаще других около нее вертелся на коротеньких ножках майор Олесов. Толстый, краснорожий, седой и сальный, точно машинист с парохода. Он хорошо играл на гитаре и вел себя как покорный преданный слуга дамы. Так же счастливо-красиво, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Ее огромные синеватые глаза смотрели серьезно, спокойно ожидающим взглядом. И было в этой девочке что-то недетски вдумчивое. Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо-немым, и толстой косоглазой горничной. Няньки у ребенка не было. Девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче бревен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку. А она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснет, а я ее отнесу в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришел проститься с нею. Я приходил. Она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила: «Прощай до завтра. Бабушка, как нужно сказать?» «Храни тебя Господь», — говорила бабушка, выпуская изо рта и острого носа сизые струйки дыма. «Храни тебя Господь до завтра, а я уж буду спать», — повторяла девочка, кутаясь в одеяло, обшитое кружевом. Бабушка внушала ей: «Не до завтра, а всегда». «А разве завтра не всегда бывает?» Она любила слово «завтра», и все, что нравилось ей, переносила в будущее. Натыкает в землю сорванных цветов, сломанных веток и говорит: «Завтра это будет сад. Когда-нибудь завтра я тоже куплю себе лошадь и поеду верхом, как мама». Она была умненькая, но не очень веселая. Часто во время оживленной игры вдруг задумается и спросит неожиданно: «Зачем у священников волосы, как у женщин?» Обожглась крапивой и, грозя ей пальцем, сказала: «Смотри, я помоюсь Богу, так Он сделает тебе очень плохо. Бог все может сделать плохо, Он даже маму может наказать». Иногда на нее спускалась тихая, серьезная печаль. Прижимаясь ко мне, Глядя в небо синими ожидающими глазами, она говорила. «Бабушка бывает сердитая, а мама никогда не бывает. Она только смеется. Ее все любят, потому что ей всегда некогда. Все приходят гости, гости и смотрят на нее, потому что она красивая. Она милая мама». И Овесов так говорит: «Милая мама». Мне страшно нравилось слушать девочку. Она рассказывала о мире, незнакомом мне. Про мать свою она говорила всегда охотно и много. Предо мною тихонько открывалась новая жизнь. Снова я вспомнил королеву Марго. Это еще более углубляло доверие к книгам, а также интерес к жизни. Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, ожидая хозяев, ушедших гулять на откос, а девочка дремала на руках у меня, подъехала верхом ее мать, легко спрыгнула на землю и, вскинув голову, спросила. «Что это она? Спит?» «Да». «Вот как?» Выскочил солдат Тюфяев, принял коня, дама сунула хлыст за кушак и сказала, протянув руки. «Дай мне ее. Я сам отнесу». «Но!» — крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногою о ступень крыльца. Девочка проснулась, мигая, посмотрела на мать и тоже протянула к ней руки. Они ушли. Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит. Всякий послушает ее, если она даже и тихо прикажет. Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная. Девочка капризничает, не хочет идти спать, не простясь со мною. Я не без гордости перед матерью вошел в гостиную. Девочка сидела на коленях матери. Дама ловкими руками раздевала ее. «Ну вот», — сказала она, — «вот он пришел, это чудовище». «Это не чудовище, а мой мальчик». «Вот как? Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику. Хочешь?» «Да, хочу». «Прекрасно. Я это сделаю, а ты иди спать». «Прощай, до завтра», — сказала девочка, протянув мне руку. «Храни тебя Господь, до завтра». Дама удивленно воскликнула. «Кто это тебя научил? Бабушка?» «Да». Когда она ушла, дама поманила меня пальцем. «Что же тебе подарить?» Я сказал, что мне ничего не надо дарить, а не даст ли она мне какую-нибудь книжку. Она приподняла мой подбородок горячими душистыми пальцами, спрашивая с приятной улыбкой. «Вот как? Ты любишь читать, да? Какие же книги ты читал?» Улыбаясь, она стала еще красивее. Я смущенно назвал ей несколько романов. «Что же в них нравится тебе?» — спрашивала она, положив руки на стол и тихонько шевеля пальцами. От нее исходил сладкий, крепкий запах каких-то цветов. С ним странно сливался запах лошадиного пота. Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво серьезно. До этой минуты никто еще не смотрел на меня так. От множества мягкой и красивой мебели в комнате было тесно, как в птичьем гнезде. Окна закрывала густая зелень цветов. В сумраке блестели снежно-белые изразцы печи. Рядом с ней лоснился черный рояль, а со стен в тусклом золоте рам смотрели какие-то темные грамоты, криво усеянные крупными буквами славянской печати. И под каждой грамотой висела на шнуре темная большая печать. Все вещи смотрели на эту женщину так же покорно и робко, как я. Я объяснил ей, как умел, что жить очень трудно и скучно, а читая книги, забываешь об этом. «Да, вот как?» — сказала она, вставая. «Это не дурно, это, пожалуй, верно. Ну что ж, я стану давать тебе книги, но сейчас у меня нет. А, впрочем, возьми вот это». Она взяла с дивана истрепанную книжку в желтой обложке. «Прочитаешь? Дам вторую часть. Их четыре». Я ушел, унося с собой «Тайны Петербурга» князя Мещерского, и начал читать эту книгу с большим вниманием. Но с первых же страниц мне стало ясно, что петербургские тайны значительно скучнее мадридских, лондонских и парижских. Забавной показалась мне только басня о свободе и палке. «Я выше тебя», — сказала свобода, — «потому что умнее». Но палка ответила ей. «Нет, я выше тебя, потому что я сильнее тебя». Спорили, спорили и подрались. Палка избила свободу, и свобода, помнится мне, умерла в больнице от побоев. В книге шла речь о нигилисте. Помню, что по князю Мещерскому нигилист есть человек настолько ядовитый, что от взгляда его издыхают курицы. Слово «нигилист» показалось мне обидным и неприличным. Но больше я ничего не понял и впал в уныние. Очевидно, я не умею понимать хорошие книги. А что книга хорошая, в этом я был убежден. Ведь не станет же такая важная и красивая дама читать плохие. «Ну что же, понравилось?» — спросила она, когда я возвратил ей желтый роман Мещерского. Мне было очень трудно ответить «нет». Я думал, что это ее рассердит. Но она только рассмеялась, уходя за портьеру, где была ее спальня, и вынесла оттуда маленький томик в переплете синего софьяна. «Это тебе понравится, только не пачкай». Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место. Всегда стремишься обижать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по маховым кочкам болотистого леса, и неожиданно развернется пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует. Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой. «Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей». Мысленно повторял я чудесные строки и видел эти очень знакомые мне едва заметные тропы. Видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они. Это делало меня счастливым, жизнь мою легкой и приятной. Стихи звучали как благовест новой жизни. Какое это счастье — быть грамотным! Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне. Прочитав их несколько раз, я уже знал их на память. Лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам. Они, слушая, хохочут, ласково ругаются. Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит: «Вот славно, а? Ах, господи!» Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами. Старуха ругалась. «Зачитался пострел, а самовар четвертый день не чищен. Как возьму скалку!» «Что скалка?» Я оборонялся против нее стихами. «Душою черной зло любя, колдунья старая!» Дама еще выше выросла в моих глазах. Вот какие книги читает она. Это не фарфоровая закройщица. Когда я принес ей книгу и с грустью отдал, она уверенно сказала: «Это тебе понравилось. Ты слыхал о Пушкине?» Я что-то уже читал о поэте в одном из журналов, но мне хотелось, чтобы она сама рассказала о нем, и я сказал, что не слыхал. Кратко рассказав мне о жизни и смерти Пушкина, она спросила, улыбаясь, точно весенний день: «Видишь, как опасно любить женщин?» По всем книжкам, прочитанным мною, я знал, что это действительно опасно. Ну и хорошо. Я сказал: «Опасно, а все любят». И женщины тоже ведь мучаются от этого. Она взглянула на меня, как смотрела на все сквозь ресницы, и сказала серьезно. Вот как? Ты это понимаешь? Тогда я желаю тебе, не забывай об этом. И начала спрашивать, какие стихи понравились мне. Я стал что-то говорить ей, размахивая руками, читая на память. Она слушала меня молча и серьезно. Потом встала и прошлась по комнате, задумчиво говоря. «Тебе, милейший зверь, нужно бы учиться. Я подумаю об этом. Твои хозяева родственники тебе?» И когда я ответил утвердительно, она воскликнула. «О-о-о!» Как будто осуждая меня. Она дала мне песни «Беранже». Превосходное издание с гравюрами в золотом обрезе и красном кожаном переплете. Эти песни окончательно свели меня с ума. Странно тесную связью едкого горя с буйным весельем. С холодом в груди я читал горькие слова старого нищего. «Червь зловредный, я вас беспокою. Раздавите гадину ногою. Что жалеть? Приплюсните скорей. Отчего меня вы не учили? Не дали исхода дикой силе. Вышел бы из червя муравей. Я бы умер, братьев обнимая. А бродягой старым умирая, призываю мщенье на людей». А вслед за этим я до слез хохотал, читая плачущего мужа. И особенно запомнились мне слова Беранже. «Жизнь, веселая наука, не тяжела для простых». Беранже возбудил у меня неукротимое веселье, желание озорничать, говорить всем людям дерзкие острые слова. И я в краткий срок очень преуспел в этом. Его стихи я тоже заучил на память и с великим увлечением читал денщикам, забегая в кухню к ним на несколько минут. Но скоро я должен был отказаться от этого, потому что строки «О девушке в 17 лет какая шапка не пристанет» вызвали отвратительную беседу о девушках. Это оскорбило меня до бешенства, и я ударил солдата Ермохина кастрюлей по голове. Сидоров и другие денщики вырвали меня из неловких рук его, но с той поры я не решался бегать по офицерским кухням. Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять. Работа все росла. Теперь, кроме обычного труда за горничную, дворника и мальчика на посылках, я должен был ежедневно набивать гвоздями на широкие доски коленкор, наклеивать на него чертежи, переписывать сметы строительных работ хозяина, проверять счета подрядчиков. Хозяин работал с утра до ночи, как машина. В те годы казенные здания ярмарки отходили в частную собственность торговцев. Торговые ряды торопливо перестраивались. Мой хозяин брал подряды на ремонт лавок и на постройку новых. Он составлял чертежи на переделку перемычек, пробить в крыше слуховое окно и тому подобное. Я носил эти чертежи к старенькому архитектору вместе с конвертом, куда пряталась 25-рублевая бумажка. Архитектор брал деньги и подписывал. «Чертеж с натурой верен, и надзор за работами принял, имя рек». Разумеется, натуры он не видел, а надзора за работами не мог принять, ибо по болезни вовсе не выходил из дома. Я же разносил взятки смотрителю ярмарки и еще каким-то нужным людям, получая от них разрешительные бумажки на всякое беззаконие, как именовал хозяин эти документы. За все это я получил право дожидаться хозяев у двери на крыльце, когда они вечерами уходили в гости. Это случалось нечасто. Но они возвращались домой после полуночи, и несколько часов я сидел на площадке крыльца или на куче бревен против него, глядя в окна квартиры моей дамы, жадно слушая веселый говор и музыку. Окна открыты. Сквозь занавеси и сети цветов я видел, как по комнатам двигаются стройные фигуры офицеров. Катается круглый майор, плавает она, одетая удивительно просто и красиво. Я назвал ее про себя «Королева Марго». «Вот та самая веселая жизнь, о которой пишут во французских книгах», — думал я, глядя в окна. И всегда мне было немножко печально. Детской ревности моей больно видеть вокруг королевы Марго мужчин. Они вились около нее, как осы над цветком. Реже других к ней приходил высокий, невеселый офицер с разрубленным лбом и глубоко спрятанными глазами. Он всегда приносил с собой скрипку и чудесно играл. Так играл, что под окнами останавливались прохожие. На бревнах собирался народ со всей улицы. Даже мои хозяева, если они были дома, открывали окна и, слушая, хвалили музыканта. Не помню, чтобы они хвалили еще кого-нибудь, кроме соборного протодьякона. И знаю, что пирог с рыбьими жирами нравился им все-таки больше, чем музыка. Иногда офицер пел и читал стихи глуховатым голосом, странно задыхаясь, прижимая ладонь ко лбу. Однажды, когда я играл под окном с девочкой, и королева Марго просила его петь, он долго отказывался, потом четко сказал: «Только песне нужна красота, красоте же и песни не надо». Мне очень понравились эти стихи, и почему-то стало жалко офицера. Мне было приятнее смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя одна в комнате. Музыка опьяняла меня, я ничего не видел, кроме окна, и за ним в желтом свете лампы стройную фигуру женщины, гордый профиль ее лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре. Смотрел я на нее, слушал грустную музыку и бредил. Найду где-то клад и весь отдам ей, пусть она будет богата. Если б я был Скобелевым, я снова объявил бы войну туркам, взял бы выкуп, построил бы на откосе лучшем месте города дом и подарил бы ей. Пусть только она уедет из этой улицы, из этого дома, где все говорят про нее обидно и гадко. И соседи, и вся челядь нашего двора, а мои хозяева в особенности, все говорили о королеве Марго так же плохо и злобно, как о закройщице. Но говорили более осторожно, понижая голоса и оглядываясь. Боялись ее, может быть, потому, что она была вдовою очень знатного человека. Грамоты на стенах комнаты ее были жалованы дедам ее мужа старыми русскими царями, Годуновым, Алексеем и Петром Великим. Это сказал мне солдат Тюфяев, человек грамотный, всегда читавший Евангелие. Может быть, люди боялись, как бы она не избила своим хлыстом с лиловым камнем в ручке. Говорили, что она уже избила им какого-то важного чиновника. Но слова в полголоса были не лучше громко сказанных слов. Моя дама жила в облаке вражды к ней. Вражды, непонятной мне и мучившей меня. Викторушка рассказывал, что, возвращаясь домой после полуночи, он посмотрел в окно спальни королевы Марго и увидел, что она в одной рубашке сидит на кушетке, а майор, стоя на коленях, стрижет ногти на ее ногах и вытирает их губкой. Старуха, ругаясь, плевалась. Молодая хозяйка визжала, покраснев: «Виктор, фу, какой бесстыжий! Ах, какие пакостники эти господа!» Хозяин молчал, улыбался. Я был очень благодарен ему за то, что он молчит, но со страхом ждал, что и он вступится сочувственно в шум и вой. Взвизгивая, ахая, женщины подробно расспрашивали Викторушку, как именно сидела дама, как стоял на коленях майор. Виктор прибавлял все новые подробности. «Рожа красная, язык высунул!» Я не видел ничего зазорного в том, что майор стрижет ногти даме. Но я не верил, что он высунул язык. Это мне показалось обидной ложью. И я сказал Викторушке: «Если это нехорошо, так зачем вы в окошко-то смотрели? Вы не маленький». Меня изругали, конечно, но ругань не обижала меня. Мне только одного хотелось — сбежать вниз, встать на колени перед дамой, как стоял майор, и просить ее: «Пожалуйста, уезжайте из этого дома». Теперь, когда я знал, что есть другая жизнь, иные люди, чувства, мысли. Этот дом со всеми его жителями возбуждал во мне отвращение все более тяжелое. Весь он был оплетен грязную сетью позорных сплетен. В нем не было ни одного человека, о котором не говорили бы злостно. Полковой поп, больной, жалкий, был ославлен как пьяница и развратник. Офицеры и жены их жили, по рассказам моих хозяев, в свальном грехе. Мне стали противны однообразные беседы солдат о женщинах. И больше всего опротивили мне мои хозяева. Я очень хорошо знал истинную цену излюбленных ими беспощадных суждений о людях. Наблюдение за пороками людей – единственная забава, которую можно пользоваться бесплатно. Мои хозяева только забавлялись, словесно истязуя ближних, и как бы мстили всем за то, что сами живут так благочестиво, трудно и скучно. Когда о королеве Марго говорили пакостно, я переживал судорожные припадки чувств недетских. Сердце мое набухало ненавистью к сплетникам, мною овладевало неукротимое желание злить всех, озорничать, а иногда я испытывал мучительные приливы жалости к себе и ко всем людям. Эта немая жалость была еще тяжелее ненависти. Я знал о королеве больше, чем знали они, и я боялся, чтобы им не стало известно то, что я знаю. По праздникам, когда хозяева уходили в собор к поздней обедне, я приходил к ней утром. Она звала меня в спальню к себе. Я садился на маленькое, обитое золотистым шелком кресло. Девочка влезала мне на колени. Я рассказывал матери о прочитанных книгах. Она лежала на широкой кровати, положив под щеку маленькие ладошки, сложенные вместе. Тело ее спрятано под покрывалом, таким же золотистым, как и все в спальне. Темные волосы, заплетенные в косу, перекинувшись через смуглое плечо, лежали впереди ее, иногда свешивая с кровати на пол. Слушая меня, она смотрит в лицо мое мягкими глазами и, улыбаясь, чуть заметно говорит: «Вот как!» Даже благожелательная улыбка ее была в моих глазах только снисходительной улыбкой королевы. Она говорила густым ласкающим голосом, и мне казалось, что она говорит всегда одно: «Я знаю, что я неизмеримо лучше, чище всех людей, и никто из них не нужен мне». Иногда я заставал ее перед зеркалом. Она сидела на низеньком кресле, причесывая волосы. Концы их лежали на коленях ее, на ручках кресла, спускались через спинку его почти до полу. Волосы у нее были так же длинны и густы, как у бабушки. Я видел в зеркале ее смуглые крепкие груди. Она надевала при мне лиф, чулки, но ее чистая нагота не будила у меня ощущений стыдных, а только радостное чувство гордости за нее. Всегда от нее исходил запах цветов, защищавший ее от дурных мыслей о ней. Я был здоров, силен, хорошо знал тайны отношений мужчины к женщине. Но люди говорили при мне об этих тайнах с таким бессердечным злорадством, с такой жестокостью, так грязно, что эту женщину я не мог представить себе в объятиях мужчины. Мне трудно было думать, что кто-то имеет право прикасаться к ней дерзко и бесстыдно рукою хозяина, ее тела. Я был уверен, что любовь кухонь и чуланов неведома королеве Марго. Она знает какие-то иные, высшие радости, иную любовь. Но однажды перед вечером, придя в гостиную, я услыхал за портьерой спальни звучный смех дамы моего сердца и мужской голос, спросивший: «Подожди же, Господи, не верю!» Мне нужно было уйти. Я понимал это, но не мог уйти. «Кто там?» — спросила она. «Ты? Войди!» В спальне было душно от запаха цветов, сумрачно. Окна были занавешены. Королева Марго лежала на постели, до подбородка закрывшись одеялом. А рядом с ней у стены сидел в одной рубахе с раскрытой грудью скрипач-офицер. На груди у него тоже был шрам. Он лежал красной полосою от правого плеча к соску и был так ярок, что даже в сумраке я отчетливо видел его. Волосы офицера были смешно встрепаны, и впервые я увидел улыбку на его печальном, изрубленном лице. Улыбался он странно, а его большие женские глаза смотрели на королеву так, как будто он только впервые разглядел красоту ее. «Это мой друг», — сказала королева Марго, не зная, мне или ему. «Чего ты так испугался?» — услыхал я точно издали ее голос. «Поди сюда». Когда я подошел, она обняла меня за шею голой горячей рукою и сказала: «Вырастешь, и ты будешь счастлив. Иди». Я положил книгу на полку, взял другую и ушел, как во сне. Что-то хрустнуло в сердце у меня. Конечно, я ни минуты не думал, что моя королева любит, как все женщины. Да и офицер не позволял думать так. Я видел перед собой его улыбку. Улыбался он радостно, как улыбается ребенок, неожиданно удивленный. Его печальное лицо чудесно обновилось. Он должен был любить ее. Разве можно ее не любить? И она тоже могла щедро одарить его любовью своей. Он так чудесно играл, так задушевно умел читать стихи. Но уже потому, что я должен был найти эти утешения, для меня ясно было, что не все хорошо. Не все верно в моем отношении к тому, что я видел, и к самой королеве Марго. Я чувствовал себя потерявшим что-то и прожил несколько дней в глубокой печали. Однажды я буйно и слепо назорничал. И когда пришел к даме за книжкой, она сказала мне очень строго: «Однако ты отчаянный шалун, как я слышала. Не думала я этого». Я не стерпел и начал рассказывать, как мне тошно жить, как тяжело слушать, когда они говорят плохо. Стоя против меня, положив руку на плечо мне, она сначала слушала мою речь внимательно, серьезно, но скоро засмеялась и оттолкнула меня тихонько. «Довольно. Я все это знаю, понимаешь? Знаю!» Потом взяла меня за обе руки и сказала очень ласково: «Чем меньше ты будешь обращать внимание на все эти гадости, тем лучше для тебя. А руки ты плохо моешь». Но этого она могла бы и не говорить. Если бы она чистила медь, мыла полы и стирала пеленки, и у нее руки были бы не лучше моих, я думаю. Умеет жить человек. На него злятся, ему завидуют. Не умеет. Его презирают. Задумчиво говорила она, обняв меня, привлекая к себе и с улыбкой глядя в глаза мои. «Ты меня любишь?» «Да». «Очень?» «Да». «А как?» «Не знаю». «Спасибо. Ты славный». «Я люблю, когда меня любят». Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но, вздохнув, долго молчала, не выпуская меня из рук своих. «Ты чаще приходи ко мне. Как можешь, так и приходи». Я воспользовался этим и много получил доброго от нее. После обеда мои хозяева ложились спать, а я сбегал вниз и, если она была дома, сидел у нее по часу, даже больше. «Читать нужно русские книги, нужно знать свою русскую жизнь», — поучала она меня, втыкая ловкими розовыми пальцами шпильки в свои душистые волосы. И, перечисляя имена русских писателей, спрашивала: «Ты запомнишь?» Она часто говорила задумчиво и с легкой досадой: «Тебе нужно учиться, учиться, а я все забываю об этом. Ах, боже мой!» Посидев у нее, я бежал наверх с новой книгой в руках и словно вымытый изнутри. Я уже прочитал семейную хронику Аксакова, славную русскую поэму «В лесах», удивительные записки охотника, несколько томиков «Гребенки» и «Сологуба», стихи Веневитинова, Адоевского, Тютчева. Эти книги вымыли мне душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности. Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг В душе спокойно сложилась стойкая уверенность. Я не один на земле и не пропаду. Приходила бабушка. Я с восторгом рассказывал ей о королеве Марго. Бабушка, вкусно понюхивая табачок, говорила уверенно. «Ну-ну, вот и хорошо. Хороших-то людей много ведь, только поищи, найдешь». И однажды предложила. «Может, сходить к ней, сказать спасибо за тебя?» «Нет, не надо». «Ну и не надо. Господи, Господи, хорошо-то все как. Жить я согласна веки вечные». Королеве Марго не удалось позаботиться о том, чтобы я учился. На Троицу разыгралась противная история и едва не погубила меня. Незадолго перед праздниками у меня страшно вспухли веки и совсем закрылись глаза. Хозяева испугались, что я ослепну, да и сам я испугался. Меня отвезли к знакомому доктору-акушеру Генриху Радзевичу. Он прорезал мне веки изнутри, несколько дней я лежал с повязкой на глазах в мучительной черной скуке. Накануне Троицы повязку сняли, и я снова встал на ноги, точно поднялся из могилы, куда был положен живым. Ничего не может быть страшнее, как потерять зрение. Это невыразимая обида. Она отнимает у человека 9/10 мира. Веселый день Троицы, я на положении больного, с полудня был освобожден от всех моих обязанностей и ходил по кухням, навещая денщиков. Все, кроме старого Тюфяева, были пьяны. Перед вечером Ермохин ударил Сидорова поленом по голове, Сидоров без памяти упал в сенях, испуганный Ермохин убежал во враг. По двору быстро разбежался тревожный говор, что Сидоров убит. Около крыльца собрались люди, смотрели на солдата, неподвижно растянувшегося через порог из кухни в сени головой. Шептали, что надо позвать полицию, но никто не звал и никто не решался дотронуться до солдата. Явилась прачка Наталья Козловская. В новом сиреневом платье, с белым платком на плечах, сердито растолкала людей, вошла в сени, присела на корточки и сказала громко: «Дураки! Он жив! Воды давайте!» Ее стали уговаривать. «Не совалась бы не в свое дело-то! Воды, говорю!» — крикнула она, как на пожаре. Деловито приподняв новое свое платье выше колен, одернула нижнюю юбку и положила окровавленную голову солдата на колено себе. Публика неодобрительно и боязливо разошлась. В сумраке сеней я видел, как сердито сверкают на круглом белом лице прачки глаза, налитые слезами. Я принес ведро воды. Она велела лить воду на голову Сидорова, на грудь и предупредила: «Меня не облей, мне в гости идти». Солдат очнулся, открыл тупые глаза, застонал. «Поднимай», — сказала Наталья, взяв его под мышки и держа на вытянутых руках, на весу, чтобы не запачкать платье. Мы внесли солдата в кухню, положили на постель. Она вытерла его лицо мокрой тряпкой, а сама ушла, сказав: «Смачивай тряпку водой и держи на голове, а я пойду поищу того дурака, черти. Так и жди, что до каторги допьются». Ушла, спустив с ног на пол и швырнув в угол испачканную нижнюю юбку, заботливо оправив шумящее помятое платье. Сидоров, потягиваясь, икал, охал, с головы его на мою босую ступню падала темными каплями тяжелая кровь. Это было неприятно, но со страху я не решался отодвинуть ногу из-под этой капели. Было горько. На дворе сияет праздничный день, крыльцо дома, ворота убраны молодыми березками. К каждой тумбе привязаны свежесрубленные ветви клена, рябины, вся улица весело зазеленела. Все так молодо, ново. С утра мне казалось, что весенний праздник пришел надолго. И с этого дня жизнь пойдет чище, светлее, веселее. Солдата стошнило. Душный запах теплой водки и зеленого луку наполнил кухню. К стеклам окна то и дело прилипают какие-то мутные, широкие рожи с раздавленными носами. Ладони, приложенные к щекам, делают эти рожи безобразно ушастыми. Солдат бормотал, вспоминая: «Это как же я? Упал? Ермохин? Хорош товарищ. Потом стал кашлять, заплакал пьяными слезами и заныл. Сестричка моя, сестренка! Встал на ноги, скользкий, мокрый, вонючий, пошатнулся и, шлепнувшись на койку, сказал, странно ворочая глазами. «Совсем убили!» Мне стало смешно. «Кто, черт, смеется?» — спросил солдат, тупо глядя на меня. «Как ты смеешься? Меня убили! Навсегда!» Он стал отталкивать меня обеими руками и бормотал. «Первый срок, Илья, пророк! Второй — Егорий на коне! А третий — не ходи ко мне! Пошел прочь, волк!» Я сказал, «Не дури!» Он нелепо рассердился, заорал, зашаркал ногами. «Меня убили, а ты...» И тяжело, вялой грязной рукою, ударил меня по глазам. Я взвыл, ослеп, и кое-как выскочил на двор навстречу Наталье. Она вела за руку Ермохина и покрикивала. «Иди, лошадь!» «Ты что?» — поймав меня, спросила она. «Дерется». «Дерется?» — с удивлением протянула Наталья, дернув Ермохина, сказала ему. «Ну, леший, значит, благодари Бога своего!» Я промыл глаза водою и, глядя из сеней в дверь, видел, как солдаты мирились, обнимаясь и плача. Потом оба стали обнимать Наталью, а она колотила их по рукам, вскрикивая. «Прочь, лапы, псы! Что я вам, потаскушка из ваших? Валитесь дрыхнуть, пока бар ваших дома нет! Ну, живо! А то беда будет вам!» Она уложила их, как малых детей, одного на полу, другого на койке. И когда они захрапели, вышла в сени. «Измазалась я вся, а в гости одета. Ударил он тебя. Ишь ведь дурак какой. Вот она водочка-то. Не пей, паренек. Никогда не пей». Потом я сидел с нею у ворот на лавочке и спрашивал, как это она не боится пьяных. «Я и тверезых не боюсь. Они у меня вот где!» Она показала туго сжатый красный кулак. «У меня муженек, покойник, тоже заливно пьянствовал. Так я его, бывало, пьяненького-то свяжу по рукам, по ногам, а проспится, стяну штаны с него, да прутьями здоровыми и отхлещу. Не пей, не пьянствуй, коли женился. Жена тебе забава, а не водка, да. Вспорю до устали. Так он после этого как воск у меня». «Сильная вы», — сказал я, вспомнив о женщине Еве, которая даже Бога обманула. Наталья сказала, вздохнув. «Бабе силы надо больше, чем мужику. Ей на двоих силы-то надо бы, а Господь обделил ее. Мужик — человек неровный». Она говорила спокойно, беззлобно. Сидела, сложив руки на большой груди, опираясь спиной о забор, печально уставив глаза на сорную, засыпанную щебнем дамбу. Я заслушался умных речей, забыл о времени и вдруг увидал на конце дамбы хозяйку под руку с хозяином. Они шли медленно, важно, как индейский петух с курицей, и пристально смотрели на нас, что-то говоря друг другу. Я побежал отпереть дверь парадного крыльца. Отпер. Поднимаясь по лестнице, хозяйка ядовито сказала мне. «С прачками любезничаешь? Научился обхождению у нижней-то барыни». Это было до того глупо, что даже не задело меня. Более обидным показалось, что хозяин, усмехнувшись, молвил. «Что ж, пора». На другой день утром, спустившись в сарай за дровами, я нашел у квадратной прорезки для кошек в двери сарая пустой кошелек. Я десятки раз видел его в руках Сидорова и тотчас же отнес ему. «А где же деньги?» — спросил он, исследуя пальцем внутренность кошелька. «Рубль 30. Давай сюда». Голова у него была в челме из полотенца, желтый, похудевший. Он сердито мигал опухшими глазами и не верил, что я нашел кошелек пустым. Пришел Ермохин и начал убеждать его, кивая на меня. «Это он украл! Он! Веди его к хозяевам! Солдат у солдата не украдет!» Эти слова подсказали мне, что украл именно он. Он же и подбросил кошелек в сарай ко мне. Я тотчас крикнул ему в глаза. «Врешь, ты украл!» И окончательно убедился, что я прав в своей догадке. Его дубовое лицо исказилось страхом и гневом. Он завертелся и завыл тонко. «Докажи!» «Чем бы я доказал?» Ермохин с криком вытащил меня на двор. Сидоров шел за нами и тоже что-то кричал. Из окон высунулись головы разных людей. Спокойно покуривая, смотрела мать королевы Марго. Я понял, что пропал в глазах моей дамы, и ошалел. Помню, солдаты держали меня за руки, а хозяева стоят против них, сочувственно поддакивая друг другу, слушают жалобы, и хозяйка говорит уверенно. «Конечно, это его дело. То-то он вчера с прачкой у ворот любезничал. Значит, были деньги. От нее без денег ничего не возьмешь». «Так точно!» — кричал Ермохин. Подо мной пол заходил, меня опалила дикая злоба. Я заорал на хозяйку и был усердно избит. Но не столько побои мучили меня, сколько мысль о том, что теперь думает обо мне королева Марго. Как оправдаюсь я перед ней? Солоно мне было в эти сквернейшие часы. На мое счастье, солдаты быстро разнесли эту историю по всему двору, по всей улице. И вечером, лежа на чердаке, я услыхал внизу крик Натальи Козловской. «Нет! Зачем я буду молчать? Нет, голубчик, иди-ка, иди! Я говорю, иди, а то я к барину пойду, он тебя заставит!» Я сразу почувствовал, что этот шум касается меня. Кричала она около нашего крыльца. Голос ее звучал все более громко и торжествующе. «Ты вчера сколько мне показывал денег? Откуда они у тебя? Расскажи!» Задыхаясь от радости, я слышал, как Сидоров уныло тянет. «Ермохин, а мальчишку ославили и сбили, а?» Мне хотелось сбежать вниз на двор, плясать от радости, благодарно целовать прачку. Но в это время, должно быть, из окна закричала моя хозяйка. «Мальчишку зато били, что он ругается. А что он вор, никто этого не думал, кроме тебя, Халда. Вы сами, сударыня Халда, корова вы этакая, позвольте вам сказать». Я слушал эту брань как музыку. Сердце больно жгли горячие слезы обиды и благодарности Наталье. Я задыхался в усилиях сдержать их. Потом на чердак медленно поднялся по лестнице хозяин. Сел на связь стропил около меня и сказал, оправляя волосы. «Что, брат Пешков, не везет тебе?» Я молча отвернулся от него. «А все-таки ругаешься ты безобразно», — продолжал он, а я тихо объявил ему. «Когда встану, уйду от вас». Он посидел, помолчал, куря папироску, и, внимательно разглядывая конец ее, сказал негромко. «Что же, твое дело. Ты уж не маленький. Сам гляди, как будет лучше для тебя». И ушел. Как всегда, было жалко его. На четвертые сутки после этого я ушел из дома. Мне нестерпимо хотелось проститься с королевой Марго. Но у меня не хватило смелости пойти к ней, и, признаться, я ждал, что она сама позовет меня. Прощаясь с девочкой, я попросил. «Скажи маме, что я очень благодарю ее. Очень. Скажешь?» «Скажу», — обещала она, ласково и нежно улыбаясь. «Прощай до завтра, да?» Я встретил ее лет через 20. Замужем за офицером-жандармом.